Рис и сама не знала, что именно ожидала здесь встретить. Кожаные наряды и цепи, жесткие взгляды и не менее жесткую музыку. На самом деле, джинсы здесь было не меньше, чем кожи, а взгляды посетителей по большей части отличались полным безразличием. Только музыка не подвела ее ожиданий. Над сценой гремел рок, в такт которому извивалась женщина с копной ярко-фиолетовых волос. Из одежды на женщине были только красные стринги и босоножки на платформе. Над ближайшим к сцене столиком клубился сигаретный дым. За столиком сидели двое здоровенных парней, руки которых были щедро украшены татуировкой. Парни наблюдали за танцем, неторопливо потягивая пиво. В зале было множество столиков, в основном одно- и двухместных, развернутых так, чтобы зрители могли видеть то, что происходит на сцене. Впрочем, почти все они сейчас пустовали. Стараясь вести себя как можно естественнее, Рис присела у барной стойки и подождала, пока Броуди закажет им пиво. У бармена были роскошные усы, свисавшие едва ли не до подбородка, и выбритая до блеска голова. Принимая кружки с пивом, Броуди как бы невзначай поинтересовался: «Дина в последнее время не забегала?» «Нет», — равнодушно ответил бармен, смахнув со стойки пивную пену. «Свалила?» «Похоже на то. Уже не выступает». «И давно?» «Порядком. На кое она вам?» «Дина моя сестра». Рис широко улыбнулась. «Сводная, если уж на то пошло. Мать у нас одна, а отцы разные. Мы направляемся в Вегас, и я решила заглянуть сюда по дороге, повидаться с Диной». Бросив взгляд на Броуди, она заметила, что тот слегка приподнял бровь в знак удивления и одобрения. «Сначала мы заехали к ней домой, но там сказали, что она уехала еще месяц назад. На всякий случай дали ваш адрес, как-никак она здесь работала. Мы подумали, может, вы что-нибудь знаете?» «Ничем не могу вам помочь». «Ну что ж». Рис взяла кружку с пивом. «Не то чтобы мы с Диной были очень близки. Просто хотелось повидаться после стольких лет. Может, кто-то еще знает, где она?» «Только не я. Она ушла, даже не предупредив». «Похоже на нее». Пожав плечами, Рис поставила пиво на стойку. Судя по всему, санитарный инспектор обходил это заведение стороной. «Боюсь, мы зря тратим время», — обратилась она к Броуди. «Должно быть, она уехала с тем парнем, с которым встречалась последние полгода». Официантка, со стуком опустившая на стойку поднос, уставленный стаканами, бутылками и пепельницами, скептически хмыкнула. «Сомнительно!» «Простите?» «Они разругались. Вдрызг. Дина была здорово не в духе. Помнишь, Кун?» Бармен лишь пожал плечами. «Да она почти все время была не в духе». «Узнаю сестренку». Рис выразительно покачала головой, но она намекала, что это серьезно. «Черт! Как же звали ее ухажера?» «Не знаю. Она мне не говорила», — ответила официантка. «Звала его Окуньком. Типа того, что он был у нее на крючке». «Понятно. Два пива, Кун, и стакан виски». Подхватив напитки, официантка понесла их за столик, расположенный у самой сцены. Рис терпеливо поджидала ее возвращения. «Наверняка это было несерьезно», — заметила она, когда девушка вновь вернулась к стойке. «То есть, ну, я имею в виду Дину и ее парня. Вряд ли бы из этого вышло что-то путное». «Ну почему? Могло и выйти. Она-то проявляла к нему явный интерес». «Да ну». Рис слегка пригубила пиво. «Не похоже на Дину. Насколько я помню, для нее мужчины представляли интерес только в постели». Хмыкнув, официантка достала пачку сигарет. «Кун, я беру перерыв», — заявила она, усаживаясь за стойкой. «Меня зовут Рис». Очередная улыбка. Возможно, Дина упоминала обо мне? Что-то не припомню. Если честно, вообще не знала, что у нее есть сестра. Я Джейд. Приятно познакомиться. Выходит, Дина закрутила с каким-то парнем? Ну, она перестала таскать мужчин к себе домой. Достав спички из кармана своих укороченных шорт, официантка подкурила сигарету. Прошу прощения, что говорю так про вашу сестру, но тут уж ничего не попишешь. А для меня это не новость. Собственно говоря, поэтому я и удивилась, когда узнала, что у нее появился кто-то постоянный. Дина утверждала, что в нем есть класс. Джейд снова затянулась. Вот уж не знаю, правда ли, если учесть, что она встретила его здесь. Вот оно что, — заметила Рис нарочито небрежным тоном. Выходит, вы его видели. Возможно, трудно сказать. Он был не из числа постоянных посетителей. Покупал ей всякие вещи. Дина еще хвасталась цепочкой, которую он ей подарил. Утверждала, что та из чистого золота. Не исключено, что вранье, но штучка и в самом деле была классная, с подвеской в виде луны. Ну, такой маленький белый кружок. Дина утверждала, что это перламутр. А блестящие камушки на цепочке — настоящие бриллианты. Бриллианты. Да уж не дешевка. Вполне возможно, что дешевка. Но Дина утверждала обратное. Она носила ее, не снимая даже во время выступления. Хвасталась, что ее окунек не нуждается в деньгах. Еще говорила, что он называет ее темной половиной луны. Уж не знаю, что это означало. Может, этот парень знает, где она сейчас? Рис взглянула на Броуди, как бы ища одобрения, но тот невозмутимо потягивал пиво, делая вид, что ему все до лампочки. Может, кто-то еще здесь знал о нем? Дина не любила откровенничать. Похвастаться — это да. Но об этом парне она предпочитала молчать. Знаю только, что байкером он не был. Серьезно? Она говорила, что наконец-то ей повезло найти мужика с нормальной работой и нормальным положением в обществе. Впрочем, в конце концов, они все равно разругались. Тогда-то она и свалила. Наверняка подыскала себе кого-нибудь получше. Видимо, да.